Приближалась полночь, когда я вернулся в злого киборга. Народу в кнайпе прибавилось, банда четырех на круглой сцене исполняла мою песенку кибербандита. Броня моя, кожа, изъедена ржой, и двигатель сердца, как будто чужой. Тянусь я к бутылке, братцы, глотнем, закурим и горло опалит огнем. Мотор ревет, судьба зовет, нас в бой ведет, хо-хо. И мы идем, врага найдем, потом убьем, ха-ха. Пески мои, море, пустынные земли, снарядов осколки секут корабли. Тянусь я к бутылке, бутылка пуста, закурим, ребята, и по местам. Мотор ревет, судьба не ждет, вперед, вперед, хо-хо. Скорей пойдем, врага найдем, распнем, убьем, ха-ха. В такт песни посетители стучали о столы кружками и топали ногами, выкрикивая «хо-хо» и «ха-ха» вместе с музыкантами. Я сел за столик в углу, не снимая шляпы, попросил разносчицу принести полбутылки настойки с закуской, раскурил трубку и вперил взгляд в столешницу. «Распнем». «Убьем, ха-ха. Выхода нет. Я сейчас ничего не могу сделать, но, с другой стороны, что может сделать ротник и его брат? Они попытаются забрать Зеба. Если у меня нет выхода, то у них нет другого выхода. Не продавать же меня в рабство на нефтяную вышку. Во-первых, просто так я не дамся. Во-вторых, народ не поймет». А вот забрать Зеб тут братья в своем праве. В уплату за долг, раз уж у меня нет другого способа его вернуть. Я люблю этот самоход. Дороже него у меня нет ничего на свете. Когда он ломается, я сам чувствую боль, будто от раны. Не, Зеб я им не отдам. Но если Миха пошлет в гараж своих вышибал, да охрану, да ночных сторожей... Напиться, что ли? Это тоже не выход. Когда проспишься, будет только хуже. В зал заглянул Миха, оглядел посетителей, увидел меня, прищурился, но подходить не стал. Попятился и исчез в дверях. Разносчица принесла настойку, кукурузный хлеб и ломтики вяленого мяса. Я налил полстакана и выпил, не закусывая. Снова раскурил трубку. Банда стала исполнять новую песню — и опять мою. Меланхоличная, медленная мелодия. У меня много таких. Некоторые мои сочинения мне нравятся, некоторые нет. И те, что нравятся, кажутся разрозненными частями одной длинной песни, фрагментами блюза, песни длиною в мою жизнь. Той, в которой я никак не могу подобрать главную тему, такую, что отразила бы суть моей натуры и моей судьбы. Спать хотелось все сильнее. Зевнув, я стащил с шеи платок, свернул и сунул в карман. Надвинул шляпу на лоб, откинувшись на стуле, прикрыл глаза. Размытые светлые пятна поползли под веками, голоса слились в гул, который окутывал меня, покачивал. Что-то заслонило свет. Я сидел неподвижно. Тень сгустилась, стала больше. Отчетливее тихий голос произнес: «Тебя называют музыкант. Надо поговорить». «А ты кто такой?» «Называй меня Богдан», — сказал он. «Ой, звучно, брат, звучно», — согласился я, приподнимая шляпу, чтобы получше разглядеть его. «Хорошее имя, деловое и бодрое. Если кто-то не хочет говорить настоящего имени, завсегда называется Богданом». Я решил, что это бывший монах, растрига, покинувший орден, причем давно. Передо мной стоял немолодой мужик с сединой в коротких волосах и дряблыми складками на шее. Крепкий, невысокий, с медленными движениями и тихим голосом. Одежда обычная, брезентовые штаны да куртка из грубой кожи. Еще высокие кирзовые сапоги. На груди его висел бинокль, а на ремне нож. Я заметил следы залеченной земляной лихорадки. Мало кому удается выжить после этой болячки, скосившей 2/3 Минска. Богдана она наградила светло-серой зернистой коркой, затянувшей левую половину лица. Я вытянул ногу под столом и со скрипом выдвинул стул. — Садись, Богдан. Выпьешь? Он покачал головой и сел. Мы рассматривали друг друга, а вокруг гомонили, звенели бутылками, ругались и хохотали старатели. Отложив потухшую трубку, я потянулся, поведя плечами, налил себе настойки и выпил. Подцепил длинный ломтик мяса из тарелки, отправил в рот, медленно сживал. Богдан молча глядел на меня. «Знания приобретаются посредством диалогов», — заметил я. «Может, анекдот расскажешь или посидим так, помолчим по-дружески, да и разойдемся?» Он негромко произнес. «Мне нужно доставить груз. В Арзамас. Выехать придется немедленно. То есть этим утром, не позже». Я покачал головой. «Нет, это не ко мне». Богдан, не моргая, глядел на меня. Пришлось пояснить. «Мой самоход сломан. Ремонт нужен, серьезный». «До утра не починить?» «Починить, если механики прямо сейчас начнут». «Не все, но на ходу он будет. Только у меня для этого денег нет». Он кивнул. «Тебе хорошо заплатят». «Правильно. Заплатят, когда доставлю твой груз». «Но дадут треть авансом, как всегда. Но этого мало. Деньги на ремонт нужны сейчас». «Сколько?» — спросил он. Вот это уже было интересно. Отложив погасшую трубку, я стал прикидывать. Насос с аккумулятором надо сразу поменять. Борт. Борт можно не монтировать новый, залатать дырки, стойку заварить пока. Это ненадежно, но какое-то время протянет. Оси поглядеть обязательно. Управление. Я завел глаза к потолку, подсчитывая, и вынес вердикт. 5 монет. «Хорошо», — сказал он. 5 золотых монет. Богдан помолчал и произнес. «Я плачу». Тут к нашему столику вынесло пьяницу. Столик, как я говорил, был угловой, стоял он далеко от остальных, здесь было относительно тихо, и народ вокруг не толкался, предпочитая развлекаться в центре зала, но этот пропойца как-то добрел до нас и, склонившись над Богданом, обнял его за плечи. «Друг!» — промямлил он. «Брат, выпьем, не? Бутылку ставите? Я... Выпьем, брат!» — Пошел вон, — сказал Богдан, не поворачивая головы. — Че? — не понял пьяница. — Я... — Ах ты гнида! Брата гонишь? Ты... Да я тебя... Он отступил, качаясь, схватил со стола бутылку и жахнул ею о стену. Бутылка разбилась, настойка потекла по руке бродяги, в которой осталось горлышко с острыми лепестками. «Я убью тебя, брат!» — сипло выдохнул пьяница. Он был высокий и широкоплечий, а мой собеседник совсем не крупный с виду. Я уже собрался вмешаться, когда Богдан встал и, коротко замахнувшись, саданул бродягу кулаком в живот. Произошло это очень быстро. Будто мощный поршневой рычаг сдвинулся у меня перед глазами. Через толпу к нам проталкивались двое в вышибал. Бродяга выпустил розочку и упал на колени, перевернув стул. Глаза остекленели, он разинул пасть, пытаясь вздохнуть. Поднял голову, и тут Богдан врезал ему носком сапога по лицу. Он мог бы этого уже не делать, но почему-то сделал. Может, получал удовольствие от подобного? Не знаю, но этим ударом он сломал бродяге нос. Пьяница вскрикнул, упал на спину, лицо залила кровь. Ушибалы подскочили к Богдану. Он повернул голову и вперил в них холодный взгляд. Они посмотрели на Богдана, на пьяницу, корчившегося у перевернутого стула, на меня. — В чем дело, музыкант? — спросил один. — «Мы с приятелем разговаривали», — я кивнул на Богдана. «А этот к нам полез, розочкой махал. Зато и получил, сам виноват. Я здесь завсегдатай, меня знают». Не говоря больше ни слова, доблестные работники кулака и дубинки подхватили стонущего бродягу под руки и поволокли к выходу. Богдан сел, достал из кармана платок и вытер руку. Ту, которую ударил пьяницу в брюхо. Кстати, когда он это проделал, полуплаща откинулась, и я заметил оружие на боку. Очень, очень редкое в этих местах оружие. Ситуация становилась все более и более любопытной. «Все приходит, все уходит», — философски заметил я, поглядев на осколки и лужу на стойке, растекшуюся по полу. «Мы закончили разговор на хороших словах». Он молча глядел на меня. «Ты сказал, я плачу», — напомнил я, сделав ударение на последнем слоге. И вот тогда человек, назвавший себя Богданом, на ремне которого висело очень дорогое и редкое оружие, произнес роковые слова. «За эту доставку я плачу 7 золотых. 5 дам вперед, чтобы ты починил свою машину».